Из собрания сочинений Рисали Нур. Основа братства. 22-е письмо. Автор Бедюззаман Саид Нурси. 22-е письмо. Бисмихи ва им мин шайин илля юсаббиху бихамди. Первая тема. Это письмо состоит из двух тем. Первая тема призывает верующих людей к братству и дружеским отношениям. Бисмиллахи рухману рухим, иннама л-му'минуна ихватун, фа аслиху байна ахавайкум, идфа'а. بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ведь все, кто верует, в едином братстве, а потому мирите же обоих ваших братьев. Добро и зло не могут быть равны, так оттолкни же зло добром, и тот, кто ненависть к тебе питает, в родного друга обратится. Коран, Сура 49, аят 10 и Сура 41, аят 34. Перевод смыслов Валерий Пороховой. Сдерживающих гнев, прощающих людям. Поистине Аллах любит делающих добро. Коран, Сура 3, аят 134. Пристрастность, упрямство и зависть, которые порождают разлад и разобщенность, злобу и враждебность между верующими людьми, с точки зрения истины, мудрости и ислама, являющегося наивысшей гуманностью, а также в отношении личной, общественной и духовной жизни скверны и неприемлемы, несут вред и несправедливость, и являются отравой для жизни человека. Из очень многих аспектов данного факта мы изложим лишь 6 из них. Первый аспект – несут несправедливость с точки зрения истины. О несправедливый человек, питающий злобу и ненависть к верующему человеку. Например, ты находишься на каком-нибудь корабле или в каком-нибудь доме, и вместе с тобой есть еще 9 невинных людей и один преступник. Ты поймешь, в какой же степени жестоко поступит человек, который будет стараться потопить этот корабль или поджечь этот дом, и до небес огласишь о его жестокости. И даже если будет всего лишь один невинный человек и 9 преступников, то опять же, ни по какому закону правосудия этот корабль потопить нельзя. И точно так же в естестве верующего человека, тело которого является своеобразным божественным домом и неким божественным сутном, имеются не 9, а около 20 таких невинных характерных черт. Около 20 таких невинных характерных черт, как иман, вера, ислам и соседство. И если ты, несмотря на это, питаешь злобу и враждебность к верующему человеку из-за одной его неблаговидной черты характера, которая вредит и не нравится тебе, пытаешься или желаешь потопить или поджечь, уничтожить этот своеобразный дом, это является такой же скверной и жестокой несправедливостью. Второй аспект. И с точки зрения мудрости тоже несет несправедливость. Ибо известно, что любовь и ненависть также антагонистичны, противоположны, как свет и мрак. Они не могут в подлинном смысле совместиться друг с другом. Если любовь, основываясь на преобладании своих причин, будет в сердце искренней, тогда ненависть обратится в жалость, в сострадание. Да, верующий человек любит и должен любить своего брата, но из-за его пороков будет лишь жалеть его. Не насилием, а добротой будет стараться исправить его. Поэтому, как ясно сказано в хадисе, верующие люди не должны, держа друг на друга обиду, не разговаривать более 3 дней. Если же причины, порождающие ненависть, преобладают, и в сердце поистине возникла ненависть, тогда любовь будет мнимой, превратится в притворство и низпоклонство. Превратится в притворство и низкопоклонство. О несправедливый человек! Посмотри же сейчас, какой несправедливостью является злоба и ненависть к своему верующему брату. Ибо если ты скажешь, что обычные мелкие камни значительные Каабы и величественнее, чем гора Ухуд, то поступишь очень глупо. Ежели ты разумен, то поймешь, что точно так же, несмотря на то, что многие мусульманские особенности, наподобие имана, веры, почитаемого как Кааба, и ислама величественного, как гора Ухуд, требуют дружбы и союза, предпочесть иману и исламу некоторые недостатки, порождающие злобу к верующему человеку, и находящиеся на положении обычных камней, является таким же бездушием, безрассудством и великой несправедливостью. Да, единение на основе веры, конечно же, потребует единения сердец. Единство же убеждений потребует единства общества. Да, ты ведь не можешь отрицать, что, находясь вместе с каким-нибудь человеком в одном отряде, ты почувствуешь к нему дружеское отношение. И что от совместного нахождения под командованием одного командира к этому человеку у тебя возникнет товарищеская связь. А вместе, же находясь в одной стране, ты ощутишь к нему братские чувства. Между тем, благодаря свету и сознательности, которые дает иман, существует столько объединяющих связей и братских нитей, связывающих верующих людей, сколько имеется божественных имен, которым научила и показала тебя вера. Которым научила и показала тебе веру. Например, у вас обоих единый Создатель, единый Правитель, единый Бог, Маабуд, единый Кормилец. И так до тысячи этого единства. К тому же у вас один пророк, одна вера, одна кыбла, и до сотни это единство. И еще у вас одно селение, одно государство и одна родина, и до десяти это единство. И если у тебя не умерло сердце и не погас разум, то поймешь, что несмотря на то, что столько связывающих нитей требует единства и единения, согласия и союза, дружбы и братства, и на то, что имеются своеобразные узы, которые могут связать между собой светило и вселенную, питать искреннюю злобу и ненависть к верующему человеку, придавая большое значение недолговечным, как паутина, пустякам, которые приводят к разобщенности и разладу и зарождают злобу и ненависть, каким это является неуважением к тем узам единства, каким пренебрежением к тем причинам, порождающим дружбу, и в какой степени несправедливостью к тем нитям братства. Третий аспект. Смысл этого аята – «Валя тазиру вазирату вызра ухра» и не понесет носящее ношу другой. Коран, сура 6, аят 164. Аят 164. Выражающий подлинное правосудие выявляет, в какой степени огромной несправедливостью являются злоба и ненависть, питаемые к верующему человеку из-за одной его неблаговидной черты характера, которая выступает в качестве обвинения и других его невинных черт. И особенно распространять злобу на близких верующего человека, обозлившись из-за его какого-нибудь предосудительного качества. По гиперболе этого аята «Инналь инсана ля залюм» – «Поистине человек несправедливейший» – Коран, сура 14, аят 34. Является совершением весьма жестокой несправедливости. Несмотря на то, что это истина, божественные законы, исламская мудрость предупреждают тебя – как ты можешь считать себя правым и говорить, я имею право так поступать? С точки зрения истины, пороки, порождающие ненависть и вражду, так же темны, как зло, и тусклы, как грунт, и не должны распространяться и отражаться на других. Если же другой человек, взяв с него пример, сделает зло, это другой вопрос. Добрые же дела, зарождающие дружбу, это такой же свет, как дружба, и их делом является распространение и отражение. Поэтому такое выражение, как «друг моего друга, мой друг», вошло в поговорку. А такое выражение, как «ради друга все милы», является общеизвестным. Итак, он несправедливый человек. Если ты видишь истину, то поймешь, насколько противоречит истине злоба, которую ты питаешь. Несмотря на то, что истина такова к милому невинному брату и к близким нелюбимого тобой человека. Четвертый аспект. И в отношении личной жизни – тоже является несправедливостью. В качестве сути данного четвертого аспекта послушай несколько следующих принципов. Первый. Когда ты считаешь, что твои мысли и путь, по которому ты идешь, верны, ты имеешь право сказать «мой путь верен» или «мой путь еще лучше». Но говорить только «мой путь единственно верен» ты не имеешь права. Как видно из этого изречения «Ва'айну ридаан кулли гайбин калиля, валакинна гайна сухти». Твой несправедливый взгляд и пренебрежительное мнение не могут выступать судьей. Они не могут, обвинив в ложности, осуждать чей-либо иной путь. Второй принцип. Все, что ты говоришь, должно быть правдой. Но ты не имеешь права говорить все, что является правдой. Все, что ты говоришь, должно быть верным. Но говорить все, что является верным, это неверно. Ибо иногда бывает, что какой-нибудь человек, чье намерение не такое искреннее, как у тебя, начинает раздражать своим наставлением и вызывает противоположную реакцию. Третий принцип. Если ты желаешь проявить злобу, то прояви ее к злобе, засевшей в твоем сердце. Постарайся устранить ее. И враждуй со своими страстями, нафсе аммаро, и капризами нафсе, которые больше всего вредят тебе. Старайся исправить себя, свой нафс. Не проявляй злобу к верующим из-за своего вредного нафса. Если же хочешь проявить вражду, то злых безбожных людей много. Прояви ее к ним. Да, Подобно тому, как чувство любви само достойно любви, так и чувство ненависти прежде всего само достойно ненависти. Если хочешь победить своего врага, на его зло отвечай добром. Ибо если ты будешь отвечать злом, враждебность будет лишь только усиливаться. Если даже он внешне будет казаться побежденным, в его сердце затаится злоба, и он будет продолжать питать к тебе ненависть. Если же будешь отвечать ему добром, он пожалеет о случившемся и станет тебе другом. Как сказано в этом изречении, «Иза анта акрамталь карима малаккета, ва ин анта акрамталь лаима тамаррада». Дело верующего — быть великодушным. Твое доброжелательство покорит твоего недруга. Если даже внешне он кажется низким, в отношении имана, веры он достоин уважения. Да, часто бывает, что когда плохому человеку говоришь «ты хороший, ты добрый», он изменяется в лучшую сторону, а когда хорошему человеку постоянно говоришь «ты плохой, ты злой», он становится плохим. Стало быть, внеми таким священным принципам Корана. Внеми таким священным принципам Корана, как эти. «Ва-иза марру биллахуй марру кирама, ва-ин тагафу, ва-тасфаху, ва-тагафиру, фа-инна Аллаху гафуру рахим». Встретив пустословие в общении с людьми, благопристойностью его обходит. А если пропустите, и извините, и простите, то Аллах, прощающий, милосерд. В них заключено благополучие и спасение. Коран, сура 25, аят 72, перевод Пороховой. Коран, сура 64, аят 14, перевод Крачковского. Четвертый принцип. Люди, в сердцах которых таится злоба и ненависть, угнетают и себя, и своего верующего брата, и поступают несправедливо к божественной милости. Ибо, питая кому-либо злобу и ненависть, он терзает свою душу, нефс. Видя, как благоденствует его недруг, и боясь опасности, исходящей от него, он мучается и страдает, угнетая самого себя. Если же злоба исходит от зависти, то это сущее страдание, ибо зависть прежде всего гнетет и изводит самого завистника. А тот же, кому завидуют, вред ему от зависти или незначителен, или же его вообще нет. Как избавиться от зависти? Пусть завидующий человек задумается об участи тех вещей, которые являются предметом его зависти, чтобы в результате он понял, что земная красота и сила, положение и богатство, имеющиеся у его соперника, приходящие и недолговечны. Пользы от них немного, а беспокойств, связанных с ними, множество. Если зависть порождена достоинствами, связанными с делами потустороннего мира, ахирата, то они, по сути, не могут быть предметом зависти. Если же и они являются причиной зависти, он или сам двуличен, желает на этом свете уничтожить свое воздаяние иного мира, или же двуличным считает того, кому завидуют, поступая тем самым несправедливо. Кроме того, радуясь несчастьем, постигшим его, то есть того, кому он завидует, и страдая от его успехов, он злится на судьбу и на божественную милость, который приносит ему удачу. Он словно бы критикует судьбу и возражает против Божьей милости. Тот, кто критикует судьбу, разобьет свою голову о камень, а возражающий против божественной милости лишится ее. Интересно, чья пристойность, чья неиспорченная совесть позволит целый год питать злобу и ненависть из-за какого-нибудь пустяка, из-за которого не стоит злиться и один день. Между тем, ты не можешь обвинять своего верующего брата, полностью приписав ему какое-нибудь зло, которое от него на тебя исходит. Ибо, во-первых, в этом есть некая доля судьбы. Исключив эту долю, нужно покорностью ответить судьбе. Во-вторых, исключив часть, относящуюся к страстям, нефсу и сатане, не злиться, а пожалеть о том, что он поддался своим страстям, и ждать его раскаяния. В-третьих, постарайся увидеть свою ошибку, которую ты не видишь или не хочешь увидеть, и припиши одну часть себе. И после этого, если ты с прощением и великодушием отнесешься к оставшейся незначительной части, которые быстрее и безопаснее всего победят твоего врага, ты избавишься от несправедливости и вреда. Иначе, подобно одному опьяневшему и обезумевшему еврею-ювелиру, покупающему стекла и кусочки льда по цене алмаза, со злостью, с постоянной злобой и всегда несприязнью, словно навечно, и вместе останетесь в этом мире, относиться к бренным, быстротечным, маловажным делам всего мира, не стоящим и ломаного гроша. Это, резко говоря, является жестокостью или безрассудством, а также своего рода безумством. Таким образом, если ты любишь себя, Не давай возможность злобе и чувству мести, которые так вредны для личной жизни, проникнуть в твое сердце. Если же они проникли в твое сердце, не слушай их слова. Посмотри, прислушайся к Хафизу Ширази, который видел истину. «Дунья на матаисти ки арзат бинизаи». То есть, сей мир не такое сокровище, которое стоило бы раздора. Ибо из-за того, что он бренен и мимолетен, он не представляет ценности. Если уж огромный мир таков, то ты поймешь, насколько же маловажны частные дела этого мира. Еще он сказал, две фразы истолкуют, дадут обрести покой и благополучие в двух мирах, в этом мире и в Ахирате. Великодушное обращение с друзьями, миролюбивое отношение к врагам. Если же скажешь, у меня нет самообладания, если же скажешь, у меня нет самообладания, натура у меня гневная, да и обозлили меня, не могу подавить в себе гнев. Ответ. Если злой характер не проявляется на деле, и ты не обращаешься к таким вещам, как злословие, хойбет, и если поймешь свой недостаток, это не причинит вреда. Это не причинит вреда. Раз уж у тебя нет самообладания, не можешь подавить свой гнев, твое понимание своего недостатка и того, что ты несправедлив, выступающий в качестве своеобразного раскаяния, внутреннего покаяния и обращения к Господу о прощении, истигфар, избавит тебя от этого зла. Мы для того и написали эту тему данного письма, чтобы она подтолкнула к этому внутреннему покаянию, чтобы человек не считал несправедливость справедливостью и не выставлял своего правого врага несправедливым. Случай, на который стоит обратить внимание. Однажды, как результат этой злостной пристрастности, я увидел. Один верующий ученый пренебрежительно, до степени обвинения в безбожии, отозвался о другом благочестивом ученом, придерживающемся в политике противоположной ему точки зрения. И с уважением и похвалой отозвался об одном мунафике, безбожнике, который имел общую с ним точку зрения. «Я ужаснулся, увидев эти скверные последствия политики», — сказал. «Аузу билляхи минаш шайтан и вассияса. Ищу спасение у Аллаха от сатаны и политики». И с тех пор я отстранился от политической жизни. Пятый аспект, который изложит, что упрямство и пристрастность вредны с точки зрения общественной жизни. Если будет сказано, в хадисе есть «Ихтиляфу уммати рахме» — «Разногласия в моей умме являются милостью». Разногласия же вызывают необходимость поддержки одной из сторон, одной из партий. К тому же эта болезнь, поддержка одной из партий, избавляет притесняемый народ от гнета привилегированного класса знати. Ибо если знать какого-нибудь селения объединится, начнется притеснение простого народа. Если же существуют партии, притесняемый человек прибегнет к помощи одной из партий избавить себя. Кроме того, благодаря столкновению идей и расхождению во мнениях, истина будет проявляться полностью. Ответ. На первый вопрос ответим так. В данном хадисе имеется в виду положительное разногласие, а именно, каждая из сторон стремится исправить и сделать популярным свой путь, старается не разрушить и уничтожить другие пути, а усовершенствовать и улучшить их. Но негативные разногласия, то есть злостно и злобно стараться потопить друг друга, в отношении данного хадиса неприемлемы, ибо враждующие стороны не могут вести положительную деятельность. На второй вопрос ответим так. Если поддержка одной из сторон из партий происходит во имя достижения истины, то тогда это может быть пристанищем для справедливых. Однако пристрастная поддержка какой-либо стороны в интересах своих страстей, как это происходит сейчас, является пристанищем для несправедливых, которые образуют для них точку опоры. Ибо если к человеку, пристрастно поддерживающему одну из сторон, придет дьявол, и, разделяя его точку зрения, встанет на его сторону, этот человек станет благословлять его. Если же к противоположной стороне присоединится человек с ангельской натурой, он проявит к нему такую несправедливость, что даже, Боже упаси, будет проклинать его. На третий же вопрос ответим так. Столкновение идей, которые происходят во имя Господа, в интересах достижения истины, здесь, вместе с единением идей в цели и в основе, имеются разногласия в средствах ее достижения. Выявляя все скрытые уголки истины, такие разногласия будут служить истине и справедливости. Но пристрастно и корыстно набивать себе цену в интересах своих нуждавшихся страстей. в интересах своих разнуждавшихся страстей, затевать разногласия ради обретения славы, в этом случае происходит не выявление блестящей истины, а возникает пожар раздора. Ибо в то время, когда в цели необходимо единение, у мнений таких людей и на всем земном шаре не найдется точки соприкосновения. Из-за того, что эти расхождения во мнениях возникают не во имя достижения истины, эти мнения расходятся до крайности и порождают такие расколы в обществе, которые невозможно устранить. Положение в мире является свидетелем данного обстоятельства. Одним словом, если не будут приниматься во внимание такие высокие принципы, как «Аль-хуббу лилля», «Валь-бугду лилля», «Валь-хукму лилля» – «Дружба ради Аллаха», «Вражда ради Аллаха», «Решение у Аллаха», то разлад и разобщенность в обществе примут широкие размеры. Да, если не следовать данным принципам «Аль-бугду филля», «Валь-хукму лилля», то тогда человек, желая совершить справедливость, поступит несправедливо. Один поучительный случай из истории. Однажды во время битвы, когда имам Али, радиаллаху ан, повалил на землю одного врага и обнажил меч, чтобы покончить с ним, враг плюнул в него. Имам Али отпустил, не стал убивать его. Враг же спросил: «Почему не убил меня?» «Я хотел убить тебя во имя Аллаха», — ответил имам Али. «Но ты плюнул в меня, и я пришел в ярость. Из-за того, что вмешались мои чувства, я потерял эту искренность, поэтому я не стал тебя убивать». Его враг сказал ему: «Я хотел тебя разъярить, чтобы ты быстрее убил меня». «Раз ваша вера настолько чиста и искренна, эта вера является истинной». Еще один случай, заслуживающий внимания. Однажды один судья, когда он лишал руки одного вора, проявил признаки гнева, из-за чего его справедливый правитель, обративший на это внимание, отстранил его от этой должности. Дело в том, что если бы он лишал его руки во имя шариата, во имя законов Господа, то тогда он, его нефс, пожалел бы его, а его сердце не гневалось бы, но и не проявило бы к нему жалости. Стало быть, из-за того, что он вмешал свои чувства, свой нефс, в это предписание закона, он не исполнял свою обязанность по справедливости. Прискорбное положение общества и страшная болезнь общественной жизни, ранящее сердце ислама. Несмотря на то, что даже самые отсталые племена, оценив значение, следуют такому выгодному для общества принципу, как забыть и прекратить междоусобные раздоры во время появления и натиска внешних врагов, что же случилось с теми, кто претендует на служение этому исламскому обществу? Ведь в то время, когда имеются бесчисленные враги, которые готовы друг за другом напасть, они, не забывая мелочную взаимную вражду, подготавливают почву для нападения врагов. Это положение является каким-то упадком, какой-то дикостью и некой изменой против жизни мусульманского общества. Один поучительный рассказ. В кочевом племени Хасинан имелись два рода, враждующих между собой. Несмотря на то, что они убили друг у друга, возможно, более 50 человек, когда на них нападали такие племена, как Сибхан или Хайдаран, эти два враждующих рода, забыв старые распри и помогая друг другу, не вспоминали о междоусобной вражде, пока не изгоняли то вражеское племя. О верующие люди, знаете ли вы, сколько существует племен врагов, готовых напасть на племя верующих людей? На племя верующих людей. Словно круги внутри друг друга, существует, наверное, более 100 разнообразных кругов неприятелей. И когда верующие должны занять оборонительную позицию, сплачиваясь, протянув друг другу руку помощи, против каждого из них, будет ли хоть в каком-нибудь отношении приличествовать верующим людям корыстная пристрастность и злобное упрямство, которые облегчают их натиск и открывают врата для их вторжения в священные границы ислама? Существует множество разнообразных недругов, которые, начиная от заблудших и безбожников, и до мира неверных, до различных страхов и бедствий всего мира, один в другом заняли против вас неприятельскую позицию, и друг из-за друга смотрят на вас с гневом и яростью. Твое мощное оружие, твоя защита и крепость против всех них – исламское братство. Пойми же, что расшатывать мелочной враждой и под всякими предлогами эту крепость ислама, насколько это противоречит совести и делу ислама. Очнись. В хадисах сказано, что такие зловещие личности, как Даджаль и Суфьян, которые появятся перед концом света и встанут во главе распри и безбожья, воспользовавшись алчностью и разобщенностью исламского мира и человечества, незначительной силой вызовут смуту в человеческом роде и поработят огромный исламский мир. О верующие люди, обладатели имана, Образумьтесь, если вы не желаете в унижении быть порабощенными. Воспользуйтесь против тиранов, пользующихся вашими раздорами, этой священной крепостью Иннамаль Минуна Ихва. Ведь все, кто верует в едином братстве, Коран, сура 49, аят 10, укрепитесь в ней, иначе вы не сможете ни сохранить свою жизнь, ни защитить свои права. Ведь известно, что когда дерутся два храбреца, любой малец может побить их обоих. Если на чашах весов в противовесе друг другу находятся две горы, какой-нибудь мелкий камушек, испортив их равновесие, сможет играть ими. Одну поднимет, другую опустит. О верующие люди! Из-за амбиций и неприязненного отношения друг к другу ваши силы сводятся на нет. И вас могут притеснить незначительной силой. Если вы не безразличны к жизни своего общества, возьмите себе за правило этот высокий принцип. «Аль-му'мину лиль-му'мини каль-буньянил марсус». Ящуду ба'духу ба'да. Верующие между собой, подобны прочному строению, укрепляют и упрачивают друг друга. Хадис. Избавьтесь от нищеты в этом мире и от несчастья в ином. Шестой аспект. Духовная жизнь и правильное поклонение нарушается из-за враждебности и упрямства. Дело в том, что теряется ихлас, то есть искренность, искреннее деяние ради Аллаха, являющееся средством для спасения. Ибо какой-нибудь пристрастный упрямец пожелает превзойти своего соперника в благих делах и слишком-то не сможет добиться искреннего во имя Аллаха деяния. К тому же в своих суждениях и взаимоотношениях будет предпочитать своего сторонника, не сможет поступить справедливо. Таким образом, искренность, ихлас и справедливость, являющиеся основами благих дел и поступков, будут потеряны из-за вражды и неприязни. Данный шестой аспект является очень длинным, однако из-за того, что данная тема ограничена, мы остановимся на этом месте. Вторая тема. Бисмиллахир рахманир рахим. Инналлаха хуар раззаку зул куввати матин. Ва кайим мин даббатин ла тахмилу ризкаха Аллаху йарзукуха ва иякум ва хуа самиул алим. Ведь Аллах податель на дело, обладатель силы мощной. Коран, сура 51, аят 58. Сколько животных, которые не приносят себе пропитания, Аллах питает их и вас. Он слышащий, знающий. Коран, сура 29, аят 60. О верующий человек! Чуть раньше ты понял, насколько вредной является вражда. И пойми, что такой же, как вражда, самой страшной и вредной болезнью для жизни ислама является и жадность. Алчность, неумеренность. Жадность порождает разочарование, является недугом, недугом и низостью приводит к лишениям и нищете. Да, униженность еврейской нации, которая с большей жадностью, чем другие народы, набрасывается на сей мир, является убедительным доказательством данного заключения. Да, жадность проявляет свое отрицательное воздействие в мире живых существ, начиная от самого какого-нибудь широкого круга и до самого мелкого индивидуума. Запрос же пищи, который происходит смиренно, уповая на Божью милость, напротив, является удобным и везде проявляет свое положительное воздействие. Свое положительное воздействие. Так, плодоносные деревья и растения, обладающие своеобразной жизнью и нуждающиеся в питании, смиренно и удовлетворенно, стоя на своих местах, не проявляют алчности, отчего их продукты питания сами устремляются к ним, и взращивают намного больше потомства, чем животные. А животные, жадно гоняясь в поисках своей пищи, добывают ее с большими трудностями и недостатком. К тому же то обстоятельство, что чистая, идеальная и нежная пища детенышей, которые в царстве животных своим своеобразным языком слабости и беспомощности уповают на Божью милость, выдается из сокровищницы милости, и незаконная, добытая с большими трудностями, и мерзостная пища хищных животных, на которую они жадно нападают, указывает на то, что жадность порождает нужду, а смиренность – упование на всемогущего, таваккуль, и удовлетворенность – притягивает Божью милость. В человеческом же роде, наиболее жадно вцепившийся в богатство всего мира и ревностно связанный с мирской жизнью, является еврейская нация. Унижение, нищета, убийство и измена, которым она подвергалась со стороны многих народов, из-за незаконно, посредством ростовщичества процентов, риба, с большими трудностями нажитого состояния, пользы от которого ей самой немного, лишь накоплено, свидетельствует о том, что жадность приводит к унижениям и потерям. Существует так много случаев, показывающих, что жадный человек постоянно терпит убыток, что это изречение «Аль-Харису Ха-Ибн Хасир» – жадный человек является несчастным, несущим потери, вошло в поговорку и является общеизвестной истиной. Раз так, то если ты очень любишь богатство, желай его не с жадностью, а с удовлетворенностью, так, чтобы копилось много. Довольствующиеся тем, что есть, и жадные люди походят на двух людей, которые заходят в большую гостиную одного великого господина. Один из них думает про себя: «Пусть хотя бы примет меня, если я избавлюсь от холода на дворе, мне достаточно. Если мне дадут место даже в самом низу, это будет милостью». Другой же человек, как будто у него есть какое-то право, и словно все должны чтить его, высокомерно скажет: «Мне должны дать самое высокое место». Он зайдет с этим стремлением, польстится на высокие места, захочет устремиться к ним. Однако хозяин гостиной, вернув его обратно, посадит внизу. И когда ему нужно поблагодарить хозяина гостиной, он вместо этого злится про себя. Не благодарит, а напротив, критикует его. Хозяин же гостиной проявляет к нему холодное отношение. Первый человек скромно заходит, желая сесть на самые нижние места. Эта его скромность приходится по душе хозяину гостиной, и он говорит ему: «Пожалуйте на более высокие места». А он же все больше и больше становится благодарным хозяину, и растет его довольство. Так вот, наш мир — это некая гостиная милостивого Господа. А поверхность земли является некой скатертью милости. Уровень же достатка и богатства — это как те места в примере. Даже в самых простых делах каждый может почувствовать отрицательное влияние жадности. Например, когда попрошайничают два нищих, любой человек ощутит в себе холодное отношение и нежелание дать милостыню тому из них, кто просит жадно, настойчиво, а к другому же скромному нищему почувствует в своем сердце жалость и желание помочь ему. И, например, ночью у тебя пропал сон. Если ты захочешь заснуть и отнесешься к этому безразлично, ты сможешь уснуть. Если же жадно пожелаешь заснуть и будешь думать, скорее бы уснуть, то ты и вовсе потеряешь сон. И еще, к примеру, ты жадно, с нетерпением будешь ожидать кого-нибудь ради какого-то важного дела. Нервничая и выходя из себя, до сих пор не пришел, ты в конце концов потеряешь терпение и встанешь, уйдешь. Через минуту тот человек придет, но то важное дело, решение которого ты ожидал, уже будет испорчено. Секрет данных явлений заключается в следующем. Подобно тому, как наличие буханки хлеба поочередно требует наличия поля, гумна, мельницы, пекарни, так и в последовательности явлений существует некая постепенно проявляющаяся мудрость. По причине нетерпеливости человек не совершает последовательного продвижения к цели, отчего он не станет соблюдать очередность своеобразных ступеней, существующую в тех упорядоченных явлениях. Он или перепрыгнет и упадет, или же пропустит одну из ступеней, не достигнув цели. О, опьяневший от заботы о житье и от жадности к всему миру! Несмотря на то, что жадность настолько вредна и злополучна, каким образом вы, повинуясь ей, совершаете неблаговидные поступки, и не придавая значения тому, что дозволено халяль, а что запрещено харам, хватайте все, что попадает вам под руки. И жертвуйте многим, что явилось бы для вас необходимым в этом мире, в ином мире. И даже из-за жадности не даете закят, милостыню, являющейся одним из важнейших столпов ислама. Между тем закат каждому человеку приносит благо и отводит беды. Из рук не дающего эту милостину закат непременно ускользнет часть имущества размером закят, или напрасно истратит, или же лишится ее из-за постигшего несчастья. На 5-м году Первой мировой войны в одном необычном сне я увидел. У меня спросили: отчего постиг мусульман этот голод, эти потери имущества, эти физические тяготы? Я ответил: Всевышний заповедал нам, чтобы мы 10-ю или же 40-ю часть, то есть от такой собственности, как ежегодно собираемая пшеница, 1/10, а от имущества, приносящего прибыль, 1/40. Или же 40-ю часть от дарованного им же имущества давали беднякам, чтобы он дал нам возможность их молитвами снискать его благословение и оберег нас от вражды и зависти. Мы же, из-за своей жадности, поскупившись, не дали. Всевышний забрал у нас этот накопившийся закят из 40-30, из 10-8. И еще повелел нам ежегодно, всего лишь один месяц, совершать голодание, пост в Рамазане, саум или руза, заключающие в себе огромную мудрость. Мы же пожалели себя, не стали совершать это временное и приятное голодание. Всевышний в наказание за это принудительно в течение 5 лет заставил нас держать своеобразный пост, заключающий в себе множество несчастий. Еще повелел, чтобы мы всего лишь 1 из 24 часов отдавали приятному и высокому, святому и полезному божественному служению. Мы же, поленившись, не стали совершать этот намаз, эту молитву. Смешав этот один единственный час с другими, потеряли его. Всевышний в качестве расплаты за это заставил нас в течение 5 лет военными обучениями, указаниями и суетой совершить своего рода намаз. Затем я очнулся, задумался и понял, что этот сон содержит в себе одну очень важную истину. Как доказано и разъяснено в 25-м слове, в теме, где идет сопоставление законов цивилизации с предписанием Корана, источником всех безнравственных поступков и беспорядков в жизни человеческого общества являются 2 фразы. Первая: «Мне-то что, если другой помрет с голоду, когда я сыт?» Вторая: «Ты трудись, а я буду есть». Тем, что служит опорой для этих 2 фраз, является ростовщичество, проценты и неуплата закята. Единственный способ излечить эти 2 страшные болезни общества – это необходимость давать закят с осуществлением его уплаты в виде всеобщего правила и запрещения процентов. К тому же, наиважнейшей основой для благополучной жизни не только отдельных людей и общества, но и всего человечества, и даже наиважнейшей основой для продолжения жизни человеческого общества является закят. Ибо в человеческом обществе существует 2 класса – класс богатых и бедных. Тем, что обеспечит оказание благодеяния и благосклонного отношения богатого класса к неимущему, а также уважение бедных по отношению к богатым, является закят. Иначе сверху на головы простого народа снизойдет насилие и гнет, а у низов возникнет богатым злоба и недовольство. Эти 2 класса человеческого общества будут находиться в постоянной борьбе, в постоянном конфликте друг с другом. Со временем, как это произошло в России, начнется их противоборство в виде борьбы труда и капитала. О великодушные и совестливые, о щедрые и благодетельные люди! Если благотворительность, благодеяние не будут совершаться во имя закята, то в этом случае имеется 3 изъяна, и даже иногда они могут оказаться напрасными. Дело в том, что, не давая во имя Аллаха, ты словно укоряешь несчастного бедняка, оставляя его в плену чувства обязанности и лишаешься его благословенной молитвы. Несмотря на то, что ты, по сути, являешься своеобразным служащим, распределяющим богатство Всевышнего между его рабами, считая себя хозяином этих богатств, проявляешь неблагодарность к Божьей милости. Если же будешь совершать благотворительность во имя закята, из-за того, что ты даешь во имя Господа, ты заслуживаешь некое вознаграждение, саваб, и проявляешь благодарность Господу за его богатство. По той причине, что тот неимущий человек не вынужден льстить тебе, его чувство собственного достоинства не будет задето, и его молитва относительно тебя будет благословлена Господом. Да, что значит обрести такие изъяны, как лицемерие, рия и слава, как лесть и унижение, давая подаяние в размере закята или даже больше этого, или совершая другие виды благотворительности не во имя Божьего закона, не во имя божественного закона? И что значит, совершая эти благодеяния во имя закята и выполнять обязательные предписания ислама, фарс, и заслужить Божье вознаграждение, саваб, и достичь искренности, ихлас, и снискать благословенную молитву? Субханака ля ильма ляна, илля ма алламтана, иннака анталь алимуль хаким. Хвала тебе. Мы знаем только то, чему ты нас научил. Поистине, ты знающий, мудрый. Коран, сура 2, аят 32. Аллахумма салли ва саллим аля саидина Мухаммадин аллази кала аль-муъмину лил-муъмини каль-буньяни аль-марсус яшудду ба'духу ба'да ва кала аль-канаату камзу ла яфна ва аля алихи ва сахбихи аджмаин амин ва альхамду лиллахи раббил аламин. Заключение. О злословии. Гайбет. Гайбет – заглазное осуждение. Злословие на кого-либо в его отсутствии. Сплетни, пересуды. Бисмихи. В 25-м слове «Чудеса Корана», в 5-м пункте первого луча первого пламени, в теме, где рассматриваются порицания запрета Корана, приводится один из его аятов. Поскольку этот один единственный аят поразительным образом в 6 отношениях, возбуждая отвращение к заглазному осуждению гайбету, целиком и полностью демонстрирует, насколько мерзостным с точки зрения Корана является заглазное злословие гайбет, он не оставляет нужды в других разъяснениях. Да, после разъяснения Корана другого разъяснения быть не может, да и нет в этом необходимости. Итак, в 6 отношениях порицание этого аята. «Айюхиббу ахадукум айяккуля лахма ахихи мейта». «Разве понравится кому-нибудь из вас есть мясо своего умершего брата?» Коран, сура 49, аят 12. Осудит и в 6 пунктах строго запретит заглазное злословие. злословие, гайбет. Когда данный аят непосредственно обращен к тем, кто за глаза поносит других, его смысл таков. Известно, что хамза, знак, стоящий в начале аята, несет вопросительный смысл, как, например, «неужели? Разве?». Этот вопросительный смысл, как вода, проникнет во все слова данного аята. В каждом слове содержится некое подразумеваемое порицание. Итак, первый смысл знаком хамзы вопрошает, «разве у вас нет разума?», где возникают вопросы и ответы, что он не понимает, насколько это скверно. Второй словом «юхиббу» понравится, вопрошает, «неужели у вас испорчено сердце, где таятся любовь и ненависть, что оно любит настолько гнусное дело?» Третий словом «хадукум» кто-нибудь из вас вопрошает, «что случилось с вашей общественной жизнью и культурой, которые основываются на обществе, что они мирятся с таким деянием, которое отравляет вашу жизнь?» Четвертой фразой «айяккуля лахма» есть мясо, вопрошает, что случилось с вашей человечностью, что так жестоко зубами разрываете личность своего товарища. Пятый словом «ахихи» своего брата вопрошает, неужели у вас совершенно нет сострадания к ближнему, снисхождения к его недостаткам, что так безжалостно злословите на личность невинного человека во многих отношениях, являющегося вашим братом? И неужели у вас совсем нет разума, что словно сумасшедший своими зубами кусается части своего же организма? Шестой словом «мейта» умершего вопрошает, где ваша совесть? Неужели ваша природа настолько испорчена, что по отношению к своему брату, находящемуся в самом уважаемом положении, совершаете самый мерзкий поступок, подобный поеданию его мяса? Стало быть, по разъяснению данного аята и по отдельному свидетельству каждого его слова, хула, злословие, сплетни, то есть хайбет, как подсказывает разум и сердце, совесть и человеческая природа, а также с точки зрения гуманности и в отношении общественной жизни, предосудительно и неприемлемо. Итак, посмотри же, каким образом данный аят в шести отношениях лаконично порицает злословие, в шести пунктах поразительным образом возбраняет это злодеяние. Злословие является гнусным оружием, к которым чаще всего прибегают люди злостные, злобные, завистливые, упрямые. Человек, обладающий чувством собственного достоинства, не опустится до применения этого грязного оружия. Как сказал один знаменитый человек, «я держусь превыше того, чтобы прибегнуть к злословию в качестве возмездия своему врагу, ибо злословие, гайбет, оружие слабых, гнусных и подлых». Гайбет – это такое заглазное осуждение, при котором бы человек, если бы он присутствовал и слышал это, обиделся, выразив неудовольствие. Если сказанное в заглазном осуждении является правдой, то это по сути гайбет. Если же сказанное является ложью, в этом случае это и гайбет, и клевета – двойной мерзкий грех. Заглазное осуждение возможно допустить в некоторых особых случаях. Первый – человек – в виде жалобы скажет должностному лицу, чтобы тот, оказав ему помощь, устранил то зло и восстановил справедливость. Второй, какой-нибудь человек пожелает иметь с кем-либо общее дело и посоветуется с тобой. Допустимо, если ты лишь ради дела, без всякой задней мысли, скажешь, чтобы не остаться перед ним в долгу, не имея с ним общего дела, пострадаешь. Третий, если цель сказанного не оскорбить и обнажить недостатки человека, а скорее описать его, тот хромой бродяга пошел туда-то. Четвертый. Тот человек, которого за глаза осуждают, является отъявленным негодяем. То есть он не стыдится совершать гнусные поступки, а напротив, гордится ими, наслаждается своим насилием, совершая их бесстыдно и откровенно. Таким образом, в этих особых случаях заглазное осуждение, без задней мысли и лишь ради справедливости и дела возможно допустить. Иначе, подобно тому, как огонь пожирает дрова, так и гайбет, заглазное осуждение, пожрет, уничтожит благие деяния. Если кто-нибудь осудил другого человека в его отсутствии, или плохо сказал о нем, или же с желанием слушал этот гайбет, нужно просить Господа о прощении. Аллахумма гфирлана ва лиман ихтабна. А когда встретит человека, о котором в его отсутствии сказал дурное, попросить у него прощения. Аль-Баки ва аль-Баки Саид Нурси. Приложение. Эти отрывки очень важны. Первая тонкость. Всевышний, по своей высочайшей милости, милосердию и справедливости, заложил в добрых делах своеобразную преждевременную награду, а в плохих – своеобразное преждевременное наказание. В добрых делах Он заложил своеобразное наслаждение, которое будет напоминать о вознаграждении в потустороннем мире, ахирет, а в неблаговидных греховных поступках своеобразное наказание, которое даст почувствовать муки иного мира, ахирета. Например, дружелюбие между верующими людьми является для них прекрасным добрым делом. В этом благом деле заложено своеобразное удовольствие, некое наслаждение, какое-то духовное удовлетворение, которое напомнит о материальном вознаграждении в потустороннем мире. Любой человек, если он обратится к своему сердцу, ощутит это наслаждение. Например, вражда и ненависть между верующими людьми – это зло, которое великодушным людям даст почувствовать и испытать скрытое в себе угрызение совести, которое будет томить их сердце и душу. Я сам, возможно, более 100 раз испытал на себе, что когда я враждебно относился к своему какому-либо верующему брату, я испытывал из-за этого такие муки, что не оставалось сомнений в том, что это является неким преждевременным наказанием за это зло, из-за которого я и страдаю. Например, уважение к людям, достойным уважения, и сострадание и помощь нуждающимся в них является благим, добрым делом. В этом добром деле кроется такое наслаждение, дающее ощутить вознаграждение потустороннего мира, что проявляющий это уважение и милосердие может проявить их до степени самопожертвования. Из-за этого милосердия мать от наслаждения, являющегося тем преждевременным вознаграждением, которое она испытывает благодаря жалости и нежности к своему чаду, проявляет такое сострадание, которое заставляет ее жертвовать своей жизнью. Курица, бросающаяся на льва, чтобы спасти своего цыпленка, это один из примеров данного факта, проявляющегося в животном мире. Стало быть, в милосердии и уважении кроется своеобразное преждевременное вознаграждение. Великодушные и благородные люди ощущают это, отчего и занимают героическую позицию. Еще, к примеру, в жадности и расточительности скрыто такое своеобразное наказание, которое заставляет сетовать и, причиняя беспокойство, будет морально и душевно изводить человека. А в зависти же скроется такое преждевременное наказание, что эта зависть будет терзать самого завистника. И в уповании на Божью милость и удовлетворенности скрыта такая приятная преждевременная награда, которая избавит от бед и страданий, исходящих от нужды. И еще, к примеру, в высокомерии, гордыне кроется такое тяжелое бремя. Высокомерный человек от всех требует к себе уважения, отчего он постоянно испытывает неудовольствие, встречая к себе холодные отношения. Да, уважение можно заслужить, но требовать его нельзя. Еще, к примеру, в скромности и в отходе от эгоизма скрыто такое приятное вознаграждение, которое избавит человека от тяжелого бремени холодного высокомерия. Еще, к примеру, в подозрительности и в дурном истолковании чужих поступков в этом мире существует некое преждевременное наказание. По правилу «мандаккадукка» – как аукнется, так и откликнется – тот, кто подозревает других в плохом, сам подвергнется подобному подозрению. А поступки тех, кто в дурную сторону истолковывает поступки своего верующего брата, близкое время будут подвергнуты такому же истолкованию, понесут за это наказание и так далее. Все хорошие и плохие черты характера нужно сравнивать, исходя из этого сопоставления. Я, полагаясь на милость Аллаха, надеюсь, что люди, читающие это духовное чудо Корана, появившееся в наше время благодаря Рисали Нур, ощутят эти духовные наслаждения, и, иншаллах, если Аллаху будет угодно, избавиться от плохих черт характера и неблаговидных поступков. Третий пункт. Один из дьявольских происков, который разрушает жизнь человеческого общества, заключается в следующем. Одним неблаговидным поступком верующего человека покроет все его добрые дела. Несправедливые люди, внимающие этому происку дьявола, станут враждебно относиться к верующему человеку. Между тем, когда Всевышний в судный день в Хашире будет с абсолютной справедливостью взвешивать на своих великих весах деяния верующих людей, он будет судить, исходя из того, превосходят ли их благие деяния над греховными или нет. Причин, порождающих неблаговидные поступки, существует множество, и совершение их не представляет трудностей, отчего порой одним единственным добрым делом человек покроет многие свои прегрешения. Стало быть, в этом мире к людям нужно относиться, основываясь на том божественном правосудии. Если добрые дела человека в количественном или в качественном отношении превосходят его неблаговидные поступки, этот человек заслуживает дружелюбия и уважения. И даже благодаря его лишь одному ценному доброму делу необходимо со снисхождением отнестись ко многим его прегрешениям. Между тем, человек по несправедливости, имеющийся в нем, по наущению дьявола, из-за одного лишь неблаговидного поступка другого человека, забудет множество его добрых дел, проявит к своему верующему брату злобу, впадет в грехи. К примеру, если крылышко мухи поместить на поверхность глаза, то оно скроет гору, сделает ее невидимой. Так и человек по злопамятству из-за прегрешения величиной с крылышком мухи покроет добрые дела величиной с гору, забудет про них и начнет проявлять к своему верующему брату злобу и ненависть, став таким образом своеобразным орудием, вносящим разлад в общественную жизнь. Четвертое слово. Тем, что я во всей своей жизни твердо понял из общественной жизни, и тем, к чему я пришел в результате расследований, является следующее обстоятельство. Чем-либо самым достойным любви является любовь и дружба. И чувством, наиболее достойным ненависти, является ненависть. То есть чувство любви и дружелюбия, обеспечивающие согласную жизнь общества и стремляющие его к благополучию, наиболее всего достойны любви. А вражда и ненависть, переворачивающие жизнь общества вверх дном, более всего заслуживают отвращения, ненависти и отстранения от них. И являются скверными и пагубными чувствами. Поскольку это истина, с разъяснением изложена в 22-м письме в Рисале-Нур, здесь мы лишь вкратце отметим ее. Время вражды и ненависти закончилось. Две мировые войны показали, насколько ненависть скверна и разрушительна, и какое жестокое насилие заключает она в себе. Очевидно, обнаружилось, что в ней не имеется ни единой пользы. В таком случае, пусть неблаговидные поступки наших недругов при условии отсутствия их агрессии не вызывают у вас ненависти. Гиенна и муки ада для них достаточны. Порой гордыня и себялюбие человека бессознательным образом несправедливо проявляет вражду к верующему человеку, считая себя правым. Между тем, проявлять вражду и ненависть – это значит пренебречь и умалить значение таких веских причин, порождающих любовь к верующим, как иман, вера, ислам и человечность. Это является такой же глупостью, как предпочесть незначительные причины, из-за которых возникает вражда, причинам величиной с гору, порождающим любовь. Поскольку любовь и ненависть противоположны, так же как свет и мрак, они не могут фактически совместиться друг с другом. То чувство, чьи порождающие его причины преобладают, будет в сердце истинным, тогда как противоположность его истинной не будет. Например, если любовь будет истинной, то в этом случае ненависть обратится в сострадание, в жалость. Таким образом, нужно относиться к верующим людям. И напротив, если в сердце действительно кроется враждебность, то любовь превратится в терпимость, в невмешательство, во внешнюю дружбу. Такое отношение возможно к заблудшим, не проявляющим агрессии. Да, причины, порождающие любовь, это такие священные и крепкие узы и духовные твердыни, как иман, вера, ислам и человечность. А тем, что порождает враждебность, являются некоторые частные причины, которые подобны мелким камням. Стало быть, тот, кто по-настоящему проявляет вражду к мусульманину, совершает такую большую ошибку, как пренебрежение к тем веским причинам величиной к гору, порождающим любовь. Одним словом, дружба, братство, любовь присущи характеру ислама и являются его узами. Характер же злопамятных людей походит на испорченного ребенка, который хочет заплакать и ищет для этого повод. Какой-нибудь пустяк с крылышком мухи послужит поводом для его плача. И еще он походит на несправедливого и пессимистичного человека, который пока возможно подозревать другого в чем-либо плохом, не станет думать о нем хорошо, и из-за одного его неблаговидного поступка покроет 10 его добрых дел. Но это неприемлемо с точки зрения благопристойности и доброжелательства, которые свойственны исламу. Касательно братства, изложу вам один из принципов, который вам серьезно нужно принять во внимание. Из письма Бедюззамана Саида Нурси к своим ученикам. Жизнь является результатом единства и сплоченности. Когда пропадает сплоченное единство, нарушается и духовная жизнь. Как указывает этот аят Корана, «Валя таназау, фатафшалю, ватадхаба, рихукум». «И не припирайтесь, а то ослабнете, и уйдет ваша мощь». Коран, сура 8, аят 46. Если нарушится сплоченность, то тогда общество, джамаат, потеряет свой вкус. Вы знаете, что если три буквы «алиф», «алиф» — название первой буквы в арабском алфавите, в старосемитском алфавите «абджад», каждой букве было присвоено определенное числовое значение. Например, букве «Алиф» — значение 1, букве «Б» — 2, «Джим» — 3 и так далее. Вы знаете, что если три буквы «Алиф» будут написаны раздельно, их значение будет равно 3. Если же эти три «Алифа» будут написаны вместе, их значение будет равно 111. Подобно этому, так и 3-4 таких человека, служащих истине, как вы, если каждый будет сам по себе и при условии отсутствия распределения обязанностям по значению равны 3-4 людям. Если же они, благодаря истинному братству, будут действовать сплоченно в степени духовного растворения друг в друге, гордясь достоинствами друг друга и жертвуя личными интересами в интересах друг друга, то тогда эти 4 человека по силе будут равны 400 людям. 400 человек. Вы находитесь на положении механиков-электрогенераторов, способных осветить не только большую Спарту, но и огромное государство. Зубчатые колеса механизма должны взаимно содействовать. Они не будут завидовать друг другу, а напротив, будут довольны большей силой друг друга. Какое-нибудь, предположим, разумное зубчатое колесо будет довольно, увидев еще более сильного коллегу, ибо он облегчает его функцию. Люди, которые несут на своих плечах эту великую священную сокровищницу, то есть служат справедливости и истине, Корану и вере, будут гордиться и выражать благодарность и благодарить Всевышнего, неся эту службу при содействии сильных плеч.